Глава 12. Он медленно убрал мои руки от себя. «О боже, что мы наделали? Все, что я помнила, — это огонь, пожирающий меня изнутри. И теперь это злая насмешка судьбы. Мышечная память подвела, выдав имя другого. Антон. Никто до него не касался меня так. Должно быть, именно поэтому тело обманулось, зачарованное прикосновениями иного мужчины». Я облизнула губы, все еще ощущая вкус Ярослава. «Я не...» Начала я, но что я могла сказать? Что не хотела? Ложь. Что хотела? Правда, от которой мне было тошно. Он отступил, осторожно опуская меня на пол. Его руки покинули мое тело, и я тут же почувствовала пустоту и холод. «Все в порядке», — произнес он, и его голос звучал отстраненно, почти равнодушно. «Ты все еще любишь его. Это нормально». Он ушел, оставив меня одну. Я медленно сползла на пол, оглушенная произошедшим. Как я могла так его касаться? Как могла предать все, что было с Антоном? Холодная плитка под босыми ногами наконец отрезвила меня. Я медленно поднялась на дрожащих ногах. Тело все еще ныло, требуя продолжения. Теперь, когда разум прояснился, я поняла, что находилась в шаге от ужасной ошибки. Надо бежать отсюда как можно скорее, пока у меня еще остались силы сопротивляться этому безумию. Завтра же. Я не могу позволить себе зависеть от Воронцова еще больше. Он, словно паук, опутал меня тонкой паутиной. Сама поддалась искушению. Комфорт, лучшее медицинское обслуживание, материальная стабильность на период беременности, за что и поплатилась. Одной рукой я машинально поправила сорочку, другой — вернула бутылку молока в холодильник. И все же я не могла осознать, как с моих губ сорвалось имя другого. Пусть они братья, но между ними нет ничего общего, кроме генов и фамилии. С Антоном все было иначе. Мягко, нежно, трепетно, как и полагается первой любви. Но я не могла понять, что было по-настоящему. Мои чувства к Антону или к Ярославу? И это меня буквально убивало. Вернувшись в свою комнату, я застыла перед зеркалом. Растрепанные волосы, припухшие от поцелуев губы, красные следы на шее, оставленные его губами и щетиной. А в глазах — голод и страх того, как сильно меня влечет к нему. Брат моего погибшего парня. Человек, который пытается отнять у меня ребенка, а я потеряла голову от пары горячих поцелуев. Я зарылась лицом в подушку, пытаясь приглушить рвущийся из горла крик. «Нет, я должна уйти. Собрать вещи, перевестись в академический отпуск, уехать к родителям. Даже если они не будут рады моему появлению, это лучше, чем видеть презрение в глазах Ярослава. Потому что я совершенно не уверена, что эти поцелуи и прикосновения не были проверкой. Может быть, он просто хотел убедиться в своих догадках, в том, что я просто меркантильная девица, готовая лечь под любого, брата. Никаких чувств, только бизнес». Измученная этими мыслями, я, наконец, забылась тревожным сном. Кошмары преследовали меня, одни за другим. К утру воспоминания о них развеялись, оставив после себя лишь неприятный осадок и ощущение пустоты. За завтраком хозяина дома не было. Я испытала одновременно облегчение и разочарование. «Ярослав Михайлович уехал по делам», — сообщила экономка, заметив мой взгляд на пустое место во главе стола. «Будет к обеду. Идеальный момент для побега. Надо собрать самое необходимое и вызвать такси. Я могу уехать в город, сдать часть вещей, подаренных Ярославом, обратно в магазин. Этого хватит на первое время». Вернувшись в комнату, я начала лихорадочно паковать вещи, но мысли путались. «Как обеспечу себя и ребенка? Ярослав найдет меня, где бы я ни пряталась. В современном мире с камерами, установленными на каждом углу, меня отыщут даже в глухой деревне. Он наверняка использует мое исчезновение как доказательство моей неспособности заботиться о ребенке. Звук подъезжающей машины вырвал меня из размышлений. Через окно библиотеки я увидела, как к дому подъехал черный Мерседес Ярослава. Сначала из машины вышел он, высокий, в безупречно сидящем костюме, со звериной грацией и уверенностью, читаемой в каждом жесте. Следом за ним появилась роскошная девушка в белом пальто. На ее плечах красиво лежали черные локоны, а алые губы выделялись на фарфоровой коже. Сердце пропустило удар, а потом заколотилось как бешеное. Я вчера совсем забыла, что у него есть девушка. Новая волна стыда окатила меня. Я отвечала на поцелуи чужого мужчины. Словно почувствовав мой взгляд, она подняла голову, и на мгновение наши глаза встретились. Даже с такого расстояния я различила холодное любопытство в ее взгляде. Я отшатнулась от окна. Меня словно облили ледяной водой. «Майя!» Через пару минут в комнату вошла одна из молоденьких помощниц. «Ярослав просил передать, что ожидает вас на обеде. Значит, пытку их общества мне не избежать». Решение уехать окрепло. Кристаллизировалось в моем сознании. Но сейчас нужно вспомнить о собственном достоинстве и сделать вид, что той сцены на кухне не было. Расправив плечи, я направилась в гостиную, где уже слышались голоса. Ярослав и его возлюбленная стояли у камина, о чем-то тихо разговаривая. Когда я вошла, они оба повернулись. Ярослав обратил на меня свои непроницаемые льдистые глаза. Я уже успела отвыкнуть от сквозившего в них холода. Но вот он вернулся, морозя меня изнутри. Тот же холодильник, с которым я впервые встретилась на кладбище. «Майя». Он кивнул мне, словно мы были едва знакомы. «Позволь представить, Вероника Савицкая. Вероника — это Майя, девушка моего брата». Вероника оглядела меня с ног до головы одним быстрым цепким взглядом. Я физически ощутила, как она оценивает мои новые вещи, светлые волосы, лицо, лишённое макияжа. К концу этого осмотра в ее глазах появилось хищное выражение, будто она нашла во мне соперницу. «Очень приятно», — произнесла она с милой улыбкой. «Ярослав рассказывал о вас». Что именно он ей рассказывал? Лучше не знать, в каком контексте они обсуждают мою персону. «И мне приятно», — ответила я, удивляясь, как спокойно звучит мой голос. «Мы планируем благотворительное мероприятие. И Веронике показалось, что раз ты учишься на врача, тебе будет интересна его тематика. Открытие детского отделения в больнице», — скупо пояснил Ярослав. «Не уверена, что я в этом что-то понимаю». Растерялась, догадываясь, насколько я не сведущая в этих делах. «Боюсь, я только помешаю». «Нисколько», — Вероника улыбнулась шире. «На самом деле, твое мнение может быть полезным. Насколько я знаю, ты учишься на медицинском?» Она уже перешла на «ты», словно мы подруги. «Да». Я кивнула, чувствуя себя неуютно под ее пристальным взглядом. Вероника села на диван, элегантно закинув ногу на ногу. «Ярослав говорил, что ты подумываешь о педиатрии». Продолжила она с той же улыбкой. «Это так трогательно, желание помогать детям. Уверена. Из тебя когда-нибудь выйдет прекрасная мать». На этой тошнотворно милой ноте телефон Ярослава подал признак жизни. «Извините, дамы, важный рабочий звонок». Откланялся он, и я с сожалением проводила его взглядом, осознав, что придется остаться наедине с его девушкой. Я пока не определилась до конца с направлением. До ординатуры еще есть время. Сейчас мне нужно получить общую квалификацию. Натянуто пояснила я. «Ох, брось, Майя. Когда ты под крылышком у Воронцовых, для тебя все двери открыты, и не о чем волноваться». Произнесла она ласково, но я ощущала, как с ее идеально белых зубов капает яд. Я невольно напряглась. Какое они имеют отношение к моей учебе? Следовало, наверное, промолчать и отвечать ей такими же улыбками. Но ее слова задевали меня. «Ну как же? Ты ведь многое можешь получить от Ярослава, не говоря уже о том, что он прекрасный мужчина. Кстати, неужели тебе не претит жить под одной крышей с чужим мужчиной? Или у таких, как ты, нет никакого представления о достоинстве и чести?» На этом вопросе я аж поперхнулась. «Это вынужденная мера, связанная с моим здоровьем», — пояснила я, стараясь выдержать ее взгляд. «А такие, как я, сделают все для своего ребенка. Заверить ее, что ей не о чем волноваться, я не посмела после того, что случилось ночью, отчего ощущала себя еще хуже. Стыд жёг. А мне кажется, тебе пора убираться подальше от Ярослава». Она грациозно поднялась с дивана и направилась в мою сторону, пока не остановилась в полушаге, нависая своим ростом. Запах ее дорогих духов окутал меня. Непроизвольно я отступила, но за спиной оказалось кресло. Я настолько растерялась от перехода светской беседы в выяснение отношений, что не нашла, что ответить. Лишь с удивлением отмечала, что, несмотря на злые слова, на ее лице блуждала все та же милая улыбка. Этот контраст между ядовитыми словами и внешней любезностью пугал сильнее откровенной агрессии. «Если дело в деньгах, то я готова даже заплатить тебе, сколько ты хочешь. Уверена, мы сможем договориться. В отличие от Воронцовых, мне твой ребенок не нужен», —